Это был настоящий гений. Никто не знал его теперешний уровень культивирования, но он был определенно близок к духовному ученику души. Он был так молод, но он собирался стать духовным учеником души. Эта область считается одной из самых желанных и самых сложных для достижения. Его таланты были разными и непревзойденными. Семья Су подтвердила, что этот потомок будет тем, кто оживит семейный клан. Таким образом, патриарх дал ему имя Фу Су, имея в виду, что семья Су всегда поддержит его и принесет честь предков. И по этой причине он был назван принцем, ведь семья Су признал этого человека в качестве наследника своего дела и следующим патриархом семьи Су. Су Юн смотрел на принца Фу Су, и его сердце немного сжалось. В будущем, если у него был бы конфликт с семьей Су, принц может стать проблемой. Принц Фу Су был решительным и свирепым, таким образом, никто не успевал выйти из себя раньше, чем он действовал. Все вокруг были ошеломлены. Несмотря на то, что его культивирование было не столь велико, как у экспертов, эти эксперты все же должны были проявить уважение. Сэр Цзи Сюй вернулся к реальности и посмотрел вниз на дрожащие мечи, а затем уставился на принца Фу Су. Наконец, он тихо стонал. Так как он умер, то забудьте об этом. Я не буду вести расследовать дальше. Хотя я не знаю, кто является реальным виновником кражи внутренности короля, но семья Су возместит все потери, сказал принц Фу Су. Хорошо. Сэр Цзи Сюй повеселел. Он кивнул и посмотрел в сторону Хужуна и другие. На самом деле, он его сын. Фу Су, вы правильно поступили. Мне нечего сказать, и покончим с этим вопросом. Хужун замахал большими руками и успокоился. Будь принц Фу Су вторым принцем семьи Су или нет, он признался в своих обидах и отдал долг, что еще могла сказать аудитория. Более того, труп короля, возможно, даже не был распотрошен семьей Су. Внезапное появление принца Фу Су решило вопрос. Тайшан То устраивал пир и пригласил всех, кто принимал участие в убийстве короля, отправиться в монастырь Тайцин. Большинство приняло приглашение, и многие ушли лишь после того, как избавились от тела короля. Семья Су также покинула это место. Принц Фу Су вел их, и они быстро отправились домой, в семью Су. Почему принц Фу Су вдруг прибыл сюда, никто не понимал. Это произошло тогда, когда семья Су знала, что Су Хуан Мин был убит, и была обеспокоена тем, что семью Су некому было вести за собой. Таким образом, они организовали принца Фу Су в качестве помощника, и, по совпадению, он подоспел в этот момент. Су Юн же, напротив, не одобрял произошедшего. Если бы они только хотели послать кого-нибудь на место Су Хуан Мина, то не было необходимости посылать принца Фу Су, что, то другое послужило причиной. Но, по крайней мере, Су Юн был цел и невредим. Во время этого путешествия, руки Су Юн были покрыты в руководство безграничного меча, чтобы скрыть ци. Ци короля была слишком сильна. Хотя он был мертв, понадобится, по крайней мере, полтора месяца на то, чтобы ци медленно угасла. Любые обычные люди не могут почувствовать ци так легко, но принц Фу Су не был из ряда обычных людей. После того, как они вернулись на территорию семьи Су, Су Гуаньхай был немедленно призван в зал обеспечения соблюдения закона для проведения допроса. Су Юн дождался новостей от учеников внешней секты, чтобы быть в безопасности, прежде чем он уехал. После того, как все это закончилось, Су Юн немедленно унес части короля из семьи Су. Глаза короля были огромными, их нельзя было использовать в сыром виде. Их нужно было обработать, прежде чем использовать. Он покинул семью Су и оказался в далеких землях. Вместе с ним была весенняя кристальная печь из разрушенной хижины. Он начал активировать массив и обрабатывать глаза короля. Обработка божественных глаз небесной чешуи была очень проста. Требуется только глубокая духовная ци и печь, чтобы освободить энергию, скрытую в роговице глаз. Конечным продуктом будет две тонкие кристаллические линзы размером с глаз обычного человека. После обработки Су Юн разместит эти кристаллические линзы над своими собственными глазами. Сила его зрения мгновенно увеличится. Даже пылинка на расстоянии тысячи метров не ускользнет от его глаз. При фокусировке, все, что глаза видели бы, замедлялось бы наполовину. Что это за вещь? Что ты делаешь, негодяй? Старейшина меча выглянул из руководства и спросил. Божественные глаза небесной чешуи. Су Юн моргнул и начал опробовать хрустальные линзы на глазах. Он почувствовал, что его глаза были покрыты оттенком светло-голубого света. Божественные глаза небесной чешуи, это глаза короля небесной чешуи, правильно, изысканные глаза короля. Король был всемогущим, а оружие на его теле считалось божественными сокровищами. Эта пара глаз непроста. Король включил в них свои две мистические техники. Итак, когда открывается левый глаз, он может скрыть всю ци на своем теле, так что никто не сможет определить уровень культивирования. Когда открывается правый глаз, он может анализировать глубокую энергию других людей и определить их возможности. Кроме того, эта пара глаз вместе может иметь поле зрения до 1000 миль, то есть они могут уловить любые тени с движущимся ветром и увидеть насквозь через все. Они настолько мощные, старейшина меча был удивлен, но через некоторое время он был сбит с толку. Негодяй, слухи говорят, что есть только одна пара божественных глаз небесной чешуи, да, существует только один король небесной чешуи, поэтому, естественно, есть только одна пара глаз. Тогда ты только что получил божественные глаза, не так ли? Конечно. Тогда что ты знаешь о мистических свойствах этих божественных глаз небесной чешуи? То, что Су Юн, казалось, отвлекся на некоторое время, рассмеялся и не сказал больше ни слова. Такой странный подлец. Су Юн молчал, и старейшина меча не спросил большего. Он покачал головой и вернулся в руководство меча. Старший, когда я покинул семьи Су, я купил две юбки. Могу ли я разместить их внутри? Катись. Божественные глаза были готовы. Су Юн вернулся к хижине, вынул массив бога, истребляющего 100 демонов, что он подготовил ранее, и продолжал использовать иглу, чтобы уколоть себя и пролить кровь в массив. Такие дни были мирными, но кровь продолжала капать в массив, и массив бога, истребляющего 100 демонов, медленно, но верно продолжал формироваться. После завершения поднялась свирепая ци и подавила руководство безграничного меча. Старейшина меча понюхал такую дикую демоническую ци и был ошеломлен. Негодяй, как ты научился устанавливать такой ужасающий массив? Для чего именно ты собираешься использовать его? Для того, чтобы достичь тени фей. Су Юн был немного бледен, он взял лунное зеркало парящего неба в руки и привязал массив бога, истребляющего 100 демонов, свитком с черепом, прежде чем он положил его в накопительное кольцо. Тень фей. Старейшина меч знал, что это было мощное сокровище. Его сердце вздрогнуло. Если ты сможете достичь тени феи, вдобавок у тебя есть уже небесный кристалл и меч смерти. Тебе не стоит бояться и ученика духовной души. Ты сможешь победить любого. А как насчет противостояния с семьей Су и секты поглощающего неба? Тогда ты просто нарвешься на неприятности. Таким образом, это недостаточно. Мне нужен план грандиознее, чем этот. У тебя есть план? Это только первый шаг. У меня не так много времени. Су Юн опустил глаза, и оттенок леденящего намерения мелькнул в его глазах. Он жил так, и было на самом деле очень утомительно. Но для людей, о которых он заботился, каково было им? Небо темнело, луна восходила. После того, как Су Юн пролил свою кровь, он был очень слаб и нуждался в отдыхе в хижине, чтобы восстановиться и восстановить свой дух. Он не стал практиковать свой меч. Бах-бах-бах. Именно в этот момент в дверь поспешно постучали. Су Юн открыл глаза, и он почувствовал что-то подозрительное. Не дожидаясь, пока дверь откроется, он услышал, как Су Синьюэ плачет. «Большой брат Су Юн! Большой брат, быстро открой дверь! Большой брат Су Юно!» Голос сильной девушки звучал беспомощно и болезненно, как если бы она была травмирована. Сердце Су Юн сжалось. Он быстро соскочил с кровати и побежал к двери. Кача, дверь открылась. Он увидел, как молодая девушка, вся в крови, и тот, кого она поддерживала, был тоже в крови. Оба были в крови. Кровь залила землю и почти сформировала лужу. Синьюэ, Синьян, Су Юн был ошеломлен. Он поспешно завел этих двоих в его хижину. «Большой брат, я в порядке. Пожалуйста, позаботьтесь о брате сначала». Лицо Су Синьюэ было бледным. Ее голос дрожал от плача. Что случилось с Синьянем? Су Юн поместил Су Синьяна на его кровать и снял всю одежду с него. Но Су Синьюэ кусала губы и не сказала ни слова. «Скажи мне», — Су Юн повторил, его тон был строгим. «Никто не посмел бы ослушаться его. Это был Су Дунха, он это сделал». Су Синьюэ с горечью сказала, вытерла слезы и опустила голову. «Су Дунха?» Су Юн был немного удивлен. «Брат Су Дунфана?» «Да, точно. Он брат молодого мастера Дунфана». Су Синьюэ кусала губы и сказала, «Когда мой брат и я вошли во внутреннюю секту, над нами стали издеваться. Я знаю, что это нормально для внутренней секты, так что мой брат попросил меня смириться с этим. Все было неплохо некоторое время». Хотя мой брат вспыльчив, он знает, где его предел, и молчал. Однажды, мой брат и я были на миссии. У нас был конфликт с семьей Су. Брат не смог сдержать себя и начал бороться с ними. Кто бы мог подумать, что, во время борьбы мой брат на самом деле вывихнет руку одного из людей. Этот человек не стал продолжать борьбу и вернулся в семью Су, чтобы сообщить об этом. Хозяин дома хотел уничтожить культивирование брата и выгнать нас двоих из семьи Су. Мой брат и я просили о пощаде, но безрезультатно. Тогда Су Дунхао появился. Он сын старейшины великого клана. После того, как ему сообщили, он пожал плечами и отмел этот вопрос прочь. Но это был еще не конец. Су Дунхао охотно просил пощады для нас потому, что у него был скрытый мотив. Он хотел меня. Когда Су Синьюэ договорила до этой части, она не могла продолжать, и слезы, смешанные со свежей кровью, залили ее лицо. Су Юн был ошеломлен. Он хотел, чтобы ты стала его партнером по культивированию? Нет. Су Синьюэ поспешно покачала головой. Слезы падали на пол. С моей-то внешностью, даже обычные люди не станут западать на меня. Кроме того, мой статус низок. Су Дунхао является сыном старейшины великого клана. Все красивые девушки кружат вокруг него. Почему бы он полюбил меня? Тогда что же он хочет от тебя? Су Юн не понял. Он хотел, чтобы я стала женой Су Южун. Су Синьюэ кусала губы и чувствовала себя обиженной. Что за хрень? Су Юн наклонился и встал, воскликнув: Су Южун ведь женщина. Глава 117. Я попробую. Старейшина великого клана отвечал за семью Су более 70 лет. У него было сильное культивирование, и он был старшего любого обычного человека. Было сказано, что, когда старейшина великого клана был моложе, он совершил что-то необычное в его культивировании, что привело к его неспособности произвести потомство, пока он не закончит технику. Только тогда он сможет оплодотворить женщину. Следовательно, старейшина великого клана выглядел таким старым, но его отпрыском не было еще и 30 лет, а некоторые были лишь чуть старше 30. Среди отпрысков, что старейшины великого клана, самым выдающимся был Су Дунфан. Он был скромным, почтительным и обходительным. Его уровень культивирования был не из низких, и его можно было бы назвать мастером. Следовательно, в пределах внутренней секты у него был благородный статус. Что же касается других отпрысков, с ними все было немного странно. Второй сын, Су Дунхао, не задумывался о культивировании. Вместо этого он имел склонность к демоническим исследованиям. Он часто посылал людей к городу Цзинху, чтобы приобрести демонические ингредиенты, которые были на аукционе. Затем он прятался в своей комнате. Никто не знал, что он пытался сделать. Су Дунхао был бельмом на глазу. Он был равнодушен ко всем, и даже если Су Дунфан и другие говорили с ним, он мог уйти, оборвав разговор на полуслове. Тем не менее, все были шокированы, поняв, что он был послушным только с одним конкретным человеком. И это был никто иной, как третий ребенок старейшины великого клана, Су Южун. Су Южун не очень хорошо выглядела. Она считалась так себе, не из красавица, но и не уродина. Она носила короткую стрижку и была полновата. У нее было некрасивое лицо и, даже с косметикой, она была не так хороша, как другие женщины-культиваторы. Но самым шокирующим было то, что, хотя Су Южун не имела ни стати, ни красоты, ей на самом деле нравились девушки. Если девушки не любят мальчиков, а вместо того испытывают чувства к девушкам, она определенно привлекла бы к себе внимание. И вот, Су Южун получила известность. Конечно, если она просто любила бы девушек, то все было в порядке. Проблема заключалась в том, Су Южун нравились только красивые женщины-культиваторы, а не просто какие-то обычные женщины-культиваторы. Первоначально Су Южун использовала свое имя и методы, чтобы подцепить одну или две красотки, но, после того, как эти красавицы пообщались бы с Су Южун, они обычно исчезали через некоторое время. Некоторые предполагали, что они были мертвы. Что касается того, как они умерли, вероятно, только Су Южун знала правду. Таким образом, никто не смел обижать Су Южун. Су Южун полагалась на репутацию и методы старейшины великого клана, чтобы привлечь красавиц-культиваторов. Но эти трюки больше не работали, и поэтому она обратилась к Су Дунхао, который послушно исполнял все, что она приказывала. Су Дунхао был властным. Он делал все по своему и запугивал других людей. Несколько раз он вызвал переполох, но все это было подавлено старейшиной великого клана. кто знал, что у Судунхая действительно были планы на Су Синьюэ, он хотел получить ее в услужение Су Южун. Старший брат услышал, что Су Южун культивировала технику пополнения иньянем и отклонил предложение Судунхая на месте. Судунхая был зол, и поэтому он превратил меня в рабыню. Брат поклялся, что он будет бороться до самой своей смерти, поэтому он был избит так сильно. Судунхая никогда не считал нас за людей. Он хотел, чтобы мы умерли, и поэтому мы должны были сражаться до крови, чтобы спастись от внутренней секты и вернуться во внешнюю секту. Лицо Су Синьюэ было бледным, и она кусала губы, рыдая. Судунхая — сын старейшины великого клана. Старейшина великого клана имеет такой высокий статус и власть. Судунхая мог убить кого-либо во внутренней или внешней секте и уничтожить все доказательства. Тихо сказал Су Юн. Большой брат, мы не смели отправиться в медицинский зал. Боюсь, Судунхая нашел бы нас там, так что мы пришли сюда, чтобы спрятаться. Видя ситуацию брата, я боюсь, что он долго не протянет, крикнула Су Синьюэ. Су Юн успокоил ее и перевел взгляд в сторону Су Синьяна, который лежал на кровати. Не беспокойся об этом, вы можете прятаться здесь. Что касается травм Синьяна, я позабочусь о нем. Су Юн проверил тело Су Синьяна. Хотя его травмы были тяжелыми, они были не смертельными. Он вынул лекарственные таблетки из своего накопительного кольца и скормили их Су Синьяну, затем вышел, чтобы купить некоторые ингредиенты. Он не боялся, что Су Синьюэ увидит массивы, которые были по всей хижине. Через час, две лекарственные таблетки вышли из печи, их аромат наполнял воздух. Су Юн сразу взял их и скормил их Су Синьяне. После того, как лекарство оказалось в его животе, кровотечение на теле Су Синьяна мгновенно остановилось. Он, казалось бы, стал выглядеть лучше, жизнеспособность возвращалась к нему. Су Синьюэ увидела это и заплакала от радости, бормоча: «Это удивительно! Донг-донг!» Именно в это время снова раздались поспешные стуки. Вскоре, дверь маленькой разрушенной хижины снова была снесена с петель. Группа из более 10 человек бросилась внутрь. Су Юн посмотрел на дверь, которая оказалась на полу, и гнев наполнил его глаза. Он просмотрел на людей, которые бросились внутрь, и спокойно спросил: «Кто вы такие?» «Судунхая», — раздался голос с улицы дома. В хижину вошел мужчина в темно-красном длинном одеянии. У него были зеленые волосы, он был тощим, и его брови были слегка затемнены. Он был некрасив, но его действия были невероятно властными. «Да», — Су Юн кивнул. «Помяни дьявола, он и появится». Внезапно он задвигался, как если бы он был дикий конь, с которого сняли поводья, и бросился к Судунхая, подняв свою руку, чтобы ударить ладонью. «Молодой мастер Дунхая, будьте осторожны». Ученики из внутренней секты отреагировали и бросились поспешно, чтобы помочь парировать взбешенного Су Юна. Но Су Юн был слишком быстр. Сравнивая уровень культивирования, эта группа людей был нечто ему. Он ударил яростной ладонью Судунхая по правой щеке, посылая Судунхая, который только что вошел в дом, обратно на улицу. Он откашлял глоток крови и покатился по земле, прежде чем остановился. Все замерли, как громом пораженные. Даже Су Синьюэ смотрела безучастно на этот спектакль, ее маленький рот был широко открыт. «Су Юн, что ты делаешь?» Простой и мелкий ученик внешней секты. Он осмелился ударить сына старейшины великого клана. «Разве он был болен или устал жить? Вы все хотите напасть?» Су Юн смотрел на ожесточившихся учеников внутренней секты, которые готовились остановить его, и спросил. Они сглотнул слюну, но прежде, чем они смогли сказать хоть то-то, нога Су Юна поднялась и свирепо направилась к ним. Бэм-бэм-бэм. Они смотрели на ногу, как она превратилась в тень, двигаясь быстро. Несколько учеников четвертого ранга духовной промежуточной области вылетели, как пробки, падая на грязную землю за пределами хижины. Слышалась серия криков. Оставшиеся ученики семьи Су поспешили помочь Су Дунхая встать, его рот был все еще покрыт свежей кровью. «Ты посмел меня ударить?» Су Дунхая толкнул людей, которые держали его в сторону, и холодно посмотрел на Су Юна. «Бунтарь! Су Юн, ты бунтуешь!» Народ рядом кричал в гневе. «Вы думаете, что я недостаточно хорош, чтобы ударить вас?» С этими словами Су Юн вышел и посмотрел на Су Дунхая. «Хихи!» Су Дунхая ухмыльнулся. «Похоже, ты не хочешь оставаться в семье Су. Неужели?» Су Юн застонал. Он собирался сделать шаг в направлении Су Дунхая, но в доли секунды кто-то задержал его руку. Су Юн наклонился, чтобы увидеть белолицую Су Синьюэ, что смотрит на него, ее глаза были полны беспомощности и сожаления. «Большой брат, не вступайте в бой!» Су Синьюэ крепко кусала ее губы и тихо сказала: «Он сын старейшины великого клана. Если вы прикоснетесь к нему, когда старейшина великого клана захочет найти виноватого, вы будете втянуты в это. Пожалуйста, остановитесь!» Нижняя губа Су Юна задрожала. «Синьюэ, мастер Дунхао!» Но он был прерван Су Синьюэ. Су Дунхао поднял голову и посмотрел на нее, не говоря ни слова, но его глаза были полны презрения. «Я могу пойти с вами, чтобы посетить мисс Сужун». Губы Су Синьюэ практически кровоточили из-за укусов. Она опустила голову и сказала: «Но, я надеюсь, что вы сможете отпустить большого брата Су Юна и моего брата, сможете». Су Юн был поражен, когда он услышал это, так что замер на месте. «Если вы готовы пойти со мной, то я, естественно, не стану обращать внимания на эти мелочи», — холодно сказал Су Дунхао, но в его глазах сверкнул намек на убийственное намерение, которое нельзя было отследить. «Тогда хорошо». Су Синьюэ опустила голову, кивнула и начала двигаться вперед, но ее остановили. Су Синьюэ подняла голову, пораженная. «Большой брат, подожди меня здесь, я смогу справиться с этим». Су Юн явил утешительную улыбку. «Но, послушай меня, жди здесь». Сказав это, Су Юн сразу посмотрел на Су Дунхао и его народ. Эти ученики внутренней секты, которые лежали на земле и вставали один за другим, все они смотрели на Су Юна с убийственным намерением, потрясая своим оружием. «Что, все еще осмелишься ударить меня?» Су Дунхао отряхнул грязь с одежды и сказал равнодушно: «Я больше не ударю вас», — сказал Су Юн. «Тогда потеряйся, моя цель не ты», — сказал Су Дунхао. Но в следующую секунду он услышал звук обнажения острого меча. Зрачки Су Дунхао стали огромными. Подняв голову, он увидел Су Юна, что поднял руку и вынул длинный зеленый острый меч из ножен на спине. Все были поражены. «Су Юн, что делаешь? Если ты же не хочешь убить мастер Дунхао», — проговорили дрожащими голосами ученики внутренней секты. Но Су Дунхао быстро восстановил цвет на его лице. Он смотрел на Су Юна, который шел к нему, и захихикал: «Эх, ученик внешней секты смеет прикоснуться ко мне. Хорошо, я хочу на это посмотреть. Если тебе хватит наглости, сделай это. Я не убью вас. Если я убью вас, я определенно должен буду заплатить своей жизнью. Я просто отрублю вам правую руку и искалечу вас. Я считаю, что этого будет достаточно». С этими словами Су Юн поднял меч высоко в воздух. Мрачный меч тысячи глубин светились под луной и породил прохладный луч света. «Эх, блефуешь». Су Хао Донг выглядел несерьезным и не принимал его всерьез. Вежливым тоном он сказал: «Думаешь, что если ты не убьешь меня, тебе это сойдет с рук? Честно говоря, если ты коснешься хоть одной пряди моих волос, тебе придется умереть без могилы. В семье Су никто не может прикоснуться ко мне, или же они все умрут». «Неужели?» Взгляд Су Юна стал острым. Он опустил меч в его руках и замахнулся в сторону правой руки Су Дунхао. Без каких-либо колебаний, ему было плевать на все. «Нет». Сердце Су Синьюэ почти выскочило из ее горла, когда она закричала, но все было бесполезно. Су Дунхао пренебрежительно следил глазами за кончиком меча, и внезапно его глаза распахнулись. Глубокий и спокойный взгляд в его глазах вдруг растворился в воздухе и был заменен страхом. Он на самом деле решился атаковать? Как это возможно? Пуф, ах! Пронзительный леденящий кровь крик оглушил всю внешнюю секту семьи Су. Хрясь! Одна рука упала на пол, брызнула кровь с шипящими звуками, что никак не останавливались. Духовное культивирование Су Дунхао было крайне низким, и он в принципе не мог терпеть такую боль, поэтому он сразу же упал в обморок прямо на месте. Все ученики внутренней секты окаменели, застыв на месте, как статуи. «Катись!» Су Юн отправил меч тысячи глубин в ножны и прокричал. Кровь капала с его пальцев. Глава 118. Обезглавить его. Грохот. Стакан воды был безжалостно брошен на пол. Старый человек с длинной седой бородой, одетый в роскошные длинные одежды, вдруг встал со стула и бросился к своему рабу с криком: «Что ты сказал? Повтори!» Посланник был настолько напуган, он сразу встал на колени, его лоб касался паркетной доски, он дрожал. Старейшина великого клана, рука второго молодого мастера была отрублена учеником внешней секты. Внешней секты. Ученик. Казалось бы, эти немногие слова, которые вышли из его рта, вызвали пылающее пламя гнева в его глазах. Зазвучал мрачный голос старейшины великого клана. Привести мне этого ученика внешней секты немедленно, немедленно, да, да, старейшина клана. Посланник немедленно отступил и выбежал, он не смел проявлять небрежность. Исполняя приказ старейшины великого клана, он собрал группу учеников, состоящих из одного ученика главного дома и 20 учеников внутренней секты. Они немедленно выдвинулись к области внешней секты. Что же касается Су Дунхао, он был немедленно доставлен к духовному доктору внутренней секты. Новость о том, что Су Юнацек Су Дунхао руку уже распространилась по всей семье Су. Это было гораздо более шокирующее известие, чем когда он случайно убил Су Куана. Все считали, что Су Юн случайно убил Су Куана, но в этот раз все было по-другому. Он целенаправленно отрубили руку Су Дунхао. Таким образом, значило ли это, что Су Юн даже старейшину великого клана семьи Су ни во что не ставил? Духовный жеребец быстро понес две фигуры прочь от внешней секты семьи Су. Су Юн спокойно стоял у хижины и смотрел на удаляющиеся фигуры. Что касается всего, что он сделал, он неожиданно начал паниковать. Негодяй, не был ли он слишком импульсивен? Вдруг раздался голос старейшины меча. Если бы он был на месте Су Юна, он определенно не стал бы прибегать к таким крайним методам. Отрезав руку Су Дунхао, он практически пошел на самоубийство. Тем не менее, Су Юн не бежал, а остался в семье Су. О чем он думал? Что значит импульсивным? Су Юн спокойно сказал: «Если бы не план, я бы не остановился на отсечении руки Су Дунхао». Старейшина меча был напуган, когда он услышал это. «Ты все еще хочешь убить его? Тот, кто осмелится прикоснуться к моим людям, умрет». Поток красного света промелькнул в глазах Су Юна, когда прозвучал его крайне эгоистичный голос. Старейшина меча почувствовал только, что его прошиб холодный пот, как если бы он смотрел фильм ужасов. «И что за извращенца я нашел, кому я передал основы моей секты безграничного меча? Тогда, что ты планируешь в качестве следующего шага?» — спросил старейшина меча после вздоха. «Подожду», — сказал Су Юн. «Чего?» «Людей из главного дома». Он тихо сидел снаружи хижины, в руках его был жетон, он осторожно играл им. Старейшина меча не понял, но он не издал ни звука. Вскоре после того, снаружи стали слышны звуки тяжелых и быстро приближающихся копыт. Землю слегка встряхнуло, как будто раздавался приглушенный гром. Сила звука топота была похожа на духовных жеребцов, но это было более важное животное, однорогий бык. Су Юн поднял взгляд и увидел охранника главного дома с пятицветным стеклянным сокровищем, ведущим группу элитных охранников внутренней секты, что мчались к нему. На пути они спугнули кур и раздразнили собак, даже пешеходы вдоль дороги спрятали в панике. Процессия была впечатляющей. Вся группа N включала в себя более 20 человек, причем все они были, по крайней мере, четвертого ранга этапа промежуточного духовного ученика, в то время как охранник главного дома был еще более гнетущим. Он был на пике восьмого ранга этапа промежуточного духовного ученика. Он был очень страшен. Они окружили весь дом, включая Су Юна. Даже вода не смогла бы протечь через оцепление, и тут же они явили свое оружие с убийственным намерением, глядя прямо на Су Юна. Человек в шляпе вышел из числа зверски настроенных людей. Верхом на духовном жеребце он прибыл некоторое время спустя. Он, сделав глубокий вдох, и начал торжественно и серьезно кричать на Су Юна. Согласно данным старейшины великого клана, ученик внешней секты Су Юн ранил ученика семьи Су и серьезно нарушил правила семьи Су. Это действие небеса не могут стерпеть. Он должен быть арестован и доставлен в главный дом для вынесения приговора, который будет приведен в исполнение сразу же. Закончив слушать, четыре охранника внутренней секты немедленно спешились и двинулись к Су Юну. «Негодяй, что ты собираешься делать? Хочешь, я помогу тебе устроить резню и выбраться?» — торжественный голос старейшины меча зазвучал в его голове. «Не нужно». Су Юн вынул меч тысячи глубин из ножен. Не говоря ни слова, он тут же бросился к охранникам с намерением убить. «Эй, негодяй, ты простой промежуточный духовный ученик шестого ранга, победить охрану внутренней секты будет достаточно проблематично. Есть еще охранник главного дома, который находится на восьмом ранге области промежуточного духовного ученика. Как ты можешь конкурировать с ними? Беги, спасайся. Мне просто нужно продержаться некоторое время. Если я сбегу, то всему конец». Пока Су Юн говорил, его кончик меча замахнулся в направлении первого охранника внутренней секты, их мечи скрестились. Он был против скопления теней меча, но Су Юн смог увернуться влево и вправо с непревзойденной ловкостью. Ловко маневрируя в промежутках между ударами меча для уверток, двигаясь хитро, как рыба. «Если ты сбежишь, то всему конец». Продержаться некоторое время, старейшина меча был совершенно не в состоянии понять ход его мыслей. Но, так как им предстоял бой, он не имел ни малейшего представления о том, как продолжать задавать вопросы, и мог только спокойно следовать за телом Су Юна и направил духовную силу, помогая ему противостоять охранникам внутренней секты. Видя, что Су Юн на самом деле решился размахивать своим мечом, чтобы бороться, человек в шляпе немедленно захлопал в ладоши. «Хорошо, Су Юн смеет сопротивляться. Вы можете все попытаться убить его, не нужно быть милосердными». «Да, сэр», — закричали все охранники. Вскоре мистические методы посыпались из оружия охранников один за другим. Плотная глубокая духовная ци сформировала бурю, обволакивая Су Юна, обездвиживая все его четыре конечности. Вскоре после этого, все охранники рванули со всех направлений с целью убить его. При этом, даже если Су Юн имел бы культивирование продвинутого духовного ученика, он все равно будет не в силах сопротивляться. Вдруг, белоснежный меч рухнул с неба и приземлился перед Су Юнем. Духовная ци быстрого ветра, испускаемая мечом, расходилась в стороны, подобно ряби воды после всплеска, сметая бурю, которая захватила Су Юна, и заставляя охранников отступить. Все охранники попятились назад, казалось бы, их оттесняла большая рука, они отступили более чем на 10 метров назад, они чуть не упали на землю. «Кто?» — охранник главного дома почтительно крикнул. «Я». Белоснежная фигура вдруг пролетела над ними, как молния, опускаясь перед Су Юнем. Все уставились на нее. Они увидели, что фигура носила белоснежные боевые одежды, длинные волосы не спадали, как водопад. Это была молодая леди с яркими глазами и яркими белыми зубами, с лентой на голове, белоснежной кожей, одним словом, очень красивая. След золота на ее белоснежных боевых одеждах соответствовал ее нраву, который акцентировал ее видное величие. В то же время лицо молодой леди было чрезвычайно мрачным, с грозным выражением в глазах, как будто она хотела съесть их. «Это молодая мисс». Охранник главного дома узнал ее, и тут же сошел со своего однорогого быка, и преклонился к земле. «Гэлинь приветствует мисс Цинер». «Мы приветствуем мисс Цинер». Все охранники внутренней секты не смели быть непочтительными, поэтому они поспешно преклонили колени, почтительно приветствуя леди. «Кто позволил вам всем прийти сюда?» Глаза Цинер уставились на них холодно, и она говорила тихим голосом: «Убирайтесь, все вы, пошли прочь». Тем не менее, даже тогда, когда она сказала эти слова, все охранники не сдвинулись ни на дюйм. «Мисс Цинер, все эти охранники прибыли по приказу уважаемого старейшины великого клана, и здесь, чтобы задержать бунтаря семьи Су, Су Юна». В это время человек в шляпе вышел вперед, попыхивая грудью и говоря в более высоком тоне: «Я советую мисс Цинер не вмешиваться в это, и поспешить прочь отсюда. Если этого не произойдет, и мы вынуждены будем принять меры, несмотря на то, слушают ли эти охранники старейшину великого клана или вас. Я думаю, что вы гораздо яснее все себе представляете, чем мы». Эти слова только разозлили Цинер еще больше. «Ты ищешь смерти». Ее ци возрастала, и ее фигура мелькнула. Она тут же преодолела расстояние между ней и мужчиной в шляпе, и ударила его по лицу. Хлоп. Человек в шляпе поднялся в небо, и свирепо упал на пол. Цинер деликатно выругалась. Было ясно, что Су Дунхао первым поднял руки, как это связано с молодым мастером моей семьи. Правду еще предстоит изучить. «Никто не тронет молодого хозяина моей семьи. Если вы все не решитесь отступать, то я убью вас всех». Когда ее голос умолк, Цинер махнула рукой, и белоснежный меч перед Су Юнем влетел в ее ладони. Цинер взмахнула мечом, кончик меча направился прямо на шею человека в шляпе. Кончик меча был настолько холодным и острым, что он был похож на иглу на его коже. Человек в шляпе трепетал с головы до ног в испуге, его рот широко открылся, но ни слова не выходило. «Вон», — Цинер произнесла ее последнее предупреждение. Человек в шляпе не мог больше этого терпеть. Он встал, его оба глаза испуганно смотрели на Цинер, он отступил тихими шагами. Но, когда он собирался бежать, издалека стал слышен жужжащий гул. Все поспешно посмотрел вверх в направлении звука, только чтобы увидеть чудовищно сильных людей верхом на однорогих быках. В то же время среди однорогих быков был фиолетовый рогатый зверь, что тянул гигантский экипаж, Занавес экипаж качался влево и вправо, показывая смутную фигуру внутри. «Старейшина великого клана», — прошептала Цинер. «Дело дрянь». Су Юн поднял брови и посмотрел на небо. «Почему ты еще здесь, молодой мастер?» В этот момент Цинер поспешно оглянулась и, бросившись к Су Юну, прошептала. «Старейшина великого клана здесь. Похоже, этот вопрос будет не так легко решить. Спешите и бегите. Спешите и покиньте семью Су. Если нет, то вы умрете без сомнения». «Покинуть семью Су?» Су Юн был ошеломлен. «Тогда как же ты? Ничего не случится со мной. Молодой мастер, спешите и идите. Я задержу старейшину великого клана. Если вы будете продолжать откладывать побег, будет слишком поздно». Лицо Цинер было наполнено паникой. Слезинки почти выпадали из уголков ее глаз. На этот раз Су Юн вызвал чрезвычайно огромную проблему. Даже Цинер боялась, что она не сможет защитить его. Но Су Юн просто улыбнулся и нежно прикоснулся к гладкому лицу Цинер и сказал: «Я не могу уйти и никуда не уйду. Вы». Цинер была очень зла и напряжена. Она топнула ногой, но не смогла ничего сказать. Очень быстро экипаж прибыл на место. В это время вышли еще 10 охранников главного дома. Самый сильный был первого ранга продвинутого духовного ученика. При таком раскладе не было никакой возможности, что Су Юн мог бы начать бороться, действуя вслепую, не думая. Такими темпами он, несомненно, будет убит на месте. След глубокой и гнетущей ауры наполнял воздух. Фиолетовый рогатый зверь зарычал, ставя экипаж прямо перед хижиной. Группа людей немедленно расступилась. Симпатичная служанка с тревогой подбежала, откинула занавес в сторону. Старик с головой, полной белых волос и бородой, что спускалось до его талии, согнул спину и вышел. В робы старика были вкраплены фиолетовые линии, нефритовые украшения подпоясывали его, на его талии висел зеленый жетон из нефрита, на жетоне имелось большое слово «Зун» — «Уважение». «Приветствуем старейшину великого клана». Все охранники внутренней секты поспешно поздоровались. Лицо Цинер стало бледным, она опустилась на колени и обхватила кулак ладонью в знак уважения. «Цинер приветствует старейшину великого клана». «Мм». Человек с бородой, которая спускалась до его талии, кивнул равнодушно, его глаза не содержали никаких эмоций. Он наклонился и его чрезвычайно яркими и блестящими глазами посмотрел на Су Юна, будучи бесстрастным, и прямо подошел к нему. Он оказался перед Су Юнем, остановился и старым, но еще внушительным голосом произнес: «Ты Су Юн?» Тем не менее, Су Юн выглядел безжизненным и тупо уставился в пол, не говоря ни слова, не двигаясь ни на дюйм. «Возмутительно. Старейшина великого клана задал тебе вопрос, почему ты не отвечаешь?» — взревел охранник главного дома. Но Су Юн оставался все так глух, даже не поздоровался. «Презирающий закон, дерзкий и самонадеянный, ты можешь считаться бунтарем семьи Су». Старейшина великого клана не колебался и холодно приказал обезглавить его. «Есть!» Все солдаты громко закричали, встали и пошли к Су Юну. «Старейшина великого клана, не, пожалуйста, прекратите!» Цинер тревожно вскрикнула, но старейшина великого клана пренебрег ее криками. Су Юн отрезал руку его своего собственного сына, и все же был настолько груб, он был только учеником внешней секты, как он мог бы отпустить его? Су Юн был окружен, опасность приближалась, как вдруг раздался пронзительный крик. «Постойте, я прошу, старейшина великого клана, погодите!» Старейшина великого клана поднял голову, чтобы увидеть группу фигур, одетых в длинные халаты, что охватывало горизонт, с, казалось бы, белым туманом, что покрывало их тела, которым на самом деле была ци. Они летели к месту событий. Руководитель, который громко кричал, был лысым и хилым стариком. Видя его озабоченное лицо, казалось, что он не мог ждать, чтобы поспеть вовремя. Король таблеток, старейшина великого клана, был поражен. Члены долины сердечных цветов, Су Юн тайно посмотрела вверх, с огромным чувством освобождения в его сердце, как будто бремя рухнуло с его плеч. Как раз вовремя. Глава 119. «Вы тоже пришли. Стойте!» — закричал старейшина великого клана. Люди из долины сердечных цветов вдруг наведались, а также знаменитый король таблеток Чжан Мошия из долины сердечных цветов, который посмел причинить неприятности. Король таблеток Чжан Мошия и доктор призрачной руки Гуй Мо Цзюи привели группу элитных учеников из долины сердечных цветов и приземлились прямо в центре семьи Су. Охранники из семьи Су отступили на шаг. Из долины сердечных цветов в общей сложности прибыло около 30 человек, и все ученики были специалистами, которые имели культивирование, по крайней мере этапа духовного промежуточного ученика и выше. Полные активной глубокой духовной ци все они были высококвалифицированными врачами и специалистами-практиками. Я не уверен, почему сам почтенный король таблеток здесь, и по какому делу. Старейшина великого клана открыл рот и спросил, неудовлетворенность проявилась в его голосе. Затем, Чжан Моши не ответил ни слова, с достойным лицом он быстро подошел к Суюню, протянул руку к его животу и легко надавил. В мгновение ока, глаза Суюнь закрылись, и он рухнул на землю. Все были поражены. Глаза Цинэр были красными. Она быстро вышла вперед и спросила. «Старший король таблеток, вы, что вы сделали с моим молодым мастером? Нет необходимости беспокоиться». Хрупким и лысый старый король таблеток Чжан Моши замахал руками и небрежно перевернул Суюна, тщательно проверяя и нажимая на акупунктурные точки на животе. Вслед за этим он вытащил таблетки и приложил их к телу. «Старший король таблеток, что вы делаете?» Старейшина великого клана больше не мог сдерживаться, ему хотелось убить Суюна, чтобы излить эту ненависть в его сердце. Но почему король таблеток прибыл сюда? Но король таблеток просто сказал два слова. «Лечу болезнь». «Лечите болезнь?» «Да, лечу болезнь». Король таблеток протянул руку, прижимая живот Суюна, нажимая и выдавливая воздух, и параллельно пояснил. «У меня близкие отношения с отцом Суюна. После того, как мой старый друг скончался, он оставил этого ребенка одного, я не мог этого вынести. Ранее Суюн и я случайно встретились у разрушенного города, и он рассказал мне о его таланте, который исчезает. Исследовав его, я узнал, что его тело страдает от странной болезни, и мне удалось отстранить болезнь, но мои методы имели недостаток, который заставлял его периодически сходить с ума и безоглядно рубить людей на куски. Безоглядно рубить людей на куски, сердце старейшины великого клана внезапно сжалось, подозревая, что-то не так. Не говорите мне, эпизод с рукой мастера Су Дунхао случился из-за рецидива болезни молодого мастера, добавила Су Цинэр. Король таблеток услышал это и выглядел пораженным. Он спросил, да, произошел несчастный случай, старейшина великого клана поскушнел, как если бы он догадался о чем-то, но он открыл рот, чтобы рассказать об инциденте между Суюнем и Су Дунхао. Король таблеток услышал и покачал головой. Старейшина великого клана привел так много людей сюда. Боюсь, что все из-за этого, да. На самом деле, Суюн не виноват, это все из-за его болезни, которая не поддается контролю. Суюн не виновен. Пожалуйста, прости его от моего имени и отпустите его. Как? Старейшина великого клана стонал не переставая. Рука моего сына была отрублена. Хотя ее можно присоединить обратно, но мне, что забыть ту боль, которую он пережил, как если бы этого никогда не случалось. Вы старейшина великого клана, как же вы можете сравниться с учеником внешней секты, чей уровень культивирования настолько низок? Король таблеток вспылили. Он сказал, этот человек кто-то, кого я знаю, я не позволю, чтобы с ним что-нибудь случилось. Я сообщу об этом патриарху позже. Патриарх примет решение о последствиях вашего греха. Вы, старейшина великого клана разбушевался и пыхтел, уставившись на короля таблеток, а затем холодно сказал, так как этот человек болен и будет продолжать рубить людей на куски, то он опасный человек. Я могу забыть этот инцидент, где пострадал Су Дунхао, но он представляет собой угрозу для семьи Су. Мне нужно запереть его, захватить его и строго охранять. Если он был бы захвачен старейшиной великого клана, мог бы он выбраться живым? Король таблеток непрерывно качал головой. Нет, нет, нет, я здесь сегодня, потому что я нашел лекарство от этой болезни. Не волнуйтесь, Суюн не будет больше рубить людей бесцельно и варварски. Я смогу вылечить его сегодня. Лицо старейшины великого клана потемнело, когда его длинная до талии белая борода затряслась. Он чувствовал, что король таблеток играл с ним. Он не мог ничего сделать после слов этого человека. Он занимался лечением болезни и имел все полномочия. Он ничего не мог сделать. Старейшина великого клана дернул свой рукав и повернулся. Он сказал с сарказмом, «Так как король таблеток прибыл, я должен доложить патриарху. Я не останусь с вами». Фух, с этими словами он ушел. «Ваши покорные слуги лично почтут старейшину Гуй. Нет необходимости информировать его», — крикнул король таблеток. Но старейшина великого клана не ответил ему и покинул это место, кипя от гнева. Защита короля таблеток неимоверно обрадовала Цинэр, но в то же время и поразило. Старейшина великого клана ушел вместе со своими войсками. Цинэр быстро повернулась и посмотрела на людей из долины сердечных цветов. Она опустилась на колени. «Спасибо всем старшим за помощь, действительно спасибо. Эх, кукла, что ты делаешь?» Король таблеток быстро поднял Цинэр. «Молодой мастер, мое все, все вы спасли его, это значит, что вы спасли и меня. Ваша милость и добродетельно всегда запечатлена в моем сердце. Я отплачу вам в один прекрасный день», Цинэр сказала в знак благодарности. «Ха-ха-ха, кукла, ты слишком вежлива. Маленький друг Суюн угодил в неприятности, как я могу просто стоять в стороне?» Король таблеток, у которого был странный нрав, рассмеялся. «Маленький друг Суюн?» Цинэр была в смятении, она не помнила, чтобы старый мастер имел какие-либо связи с королем таблеток. Король таблеток взмахнул руками, и к нему подошли два сильных и крепких ученика из долины сердечных цветов и перенесли Суюна в хижину. После того, как Суюн оказался в хижине, он внезапно открыл глаза. «Молодой мастер!» Цинэр подпрыгнула и оцепенела. «Цинэр!» Суюн вздохнул, и на его лице появилась небольшая усмешка. Цинэр поспешно взяла Суюна за руки. Она непринужденно улыбнулась. «Молодой мастер, это здорово, что вы в порядке!» С этими словами она повернулась и сказала королю таблеток. Старший король таблеток действительно заслужил свою репутацию. Он смог вылечить молодого мастера так быстро, это чудо. «Вылечить? Ха-ха-ха!» Суюн рассмеялся. «Я не болен». Цинэр была смущена. «Вы не больны, это лишь небольшая хитрость, что мой маленький друг использует», — засмеялся король таблеток. «Хитрость? Да», — сказал Гуй Мо Цзюэ. «Раньше, когда мастер Суюн пришел навестить меня в долине сердечных цветов, король таблеток и я даровали ему кольцо, жетон. Мастер Суюн использовал это кольцо, чтобы связаться со мной, и попросил меня прибыть как можно скорее, чтобы разыграть это шоу». «Шоу?» Цинэр была ошеломлена. Затем она вдруг все поняла. «Не говорите мне, да, маленький друг Суюн никогда не был болен. Все слова, которые я говорил раньше, были нужны просто, чтобы остановить членов семьи Су от расследования инцидента, когда Суюн отрубил руку Су Дунхао. Так старейшина великого клана не сможет найти никаких доказательств против него», — объяснил король таблеток. Цинэр услышала это и, наконец, поняла. Она также знала, почему Суюн осмелился прикоснуться Су Дунхао. Он все спланировал заранее. «Всем спасибо за помощь». Суюн соскочил с кровати, благодаря всех, вложив его кулак в ладонь. «Я просто сделал то, что я должен был сделать. Метод, что вы подсказали ранее, решил вопрос, который мучил меня в течение многих лет. Что мне эта маленькая помощь?» — рассмеялся король таблеток. «Я на самом деле боялся, что вы сбежите заняться исследованием после того, как узнали метод, и вам было бы наплевать на то, что было бы со мной». Суюн горько рассмеялся. «И в таком случае, даже если я не умер бы, мне бы пришлось содрать с себя шкуру живьем. Почему бы я так поступил?» — сказал Чжан Моши. «Я человек с принципами». Гуй Мо Цзюэ вытер пот на его лице. «Хе-хе, да, Су Синьян и Су Синьюэ уже в дороге. Я считаю, что они прибудут в Гуй-долину завтра. Я надеюсь, что долина Гуй сможет позаботиться о них некоторое время и залечить травмы, что у них есть. Кроме этого, если это возможно, я надеюсь, что долина Гуй сможет принять этих двух человек в свои ряды», — сказал Суюн. «Они оскорбили Су Дунхао, и это означает, что они обидели старейшину великого клана. Они больше не могут оставаться в семье Су. Только Гуй семья может взять их в свой дом. Для того, чтобы вернуть вам долг, я буду учиться и совершенствовать метод таблетки божественного нефритового сердца и подарю ее долине Гуй». «Серьезно? Это здорово». Чжан Моши подпрыгнул от радости и захлопал в ладоши, как ребенок. Все достоинство, что он имел, растворилось в воздухе. Внезапно луч золотого света появился из его глаз. Он хитро улыбнулся. «Кстати, Суюн, ты тоже оскорбил старейшину великого клана. Почему бы тебе не присоединиться к долине сердечных цветов? Этого не будет». Суюн покачал головой. «Если бы я действительно хотел бы стать частью долины сердечных цветов, почему я просил всех вас разыграть это шоу? Зачем оставаться? У вас еще есть привязанности к семье Су?» «Конечно, моя фамилия Су. Черт, кто бы в это поверил». Чжан Моши помог разрешить кризис, а затем он отправился в главный дом, чтобы засвидетельствовать свое почтение патриарху и объяснил весь инцидент. Хотя старейшина великого клана имел свое собственное мнение по поводу инцидента, патриарх не мог обидеть долину сердечных цветов из-за бесполезного сына старейшины великого клана, и поэтому предпочел забыть об этом происшествии. После того, как этот вопрос был решен, Су Юн объяснил семье Су причину, почему его уровень культивирования возрос настолько сильно. Он был болен и получал лечение. После этого никто в семье Су не перечил Су Юну. Они знали, что этот мошенник уже не отброс, которым он был раньше. Он имел поддержку долины сердечных цветов. Тем более, никто не смел обидеть его. Главный дом, в залах духовной медицины. Видя Су Дунхая на кровати в бессознательном состоянии, и что его рука снова на месте, лицо старейшины великого клана стало ужасно черным, как будто буря приближалась с неба. Король таблеток долины сердечных цветов. Старейшина великого клана сжал кулак и подавлял голос. «Вы думаете, что вы можете защитить Су Юна? Чух, вы просто чужак, и вы хотите принять участие в делах семьи Су? Я не позволю вам». Именно в этот момент поспешно вошел человек. «Докладываю старейшине великого клана, Су Ши Лун из внутренней секты хотел бы вас видеть. Впусти его». Старейшина великого клана вкратчиво сказал. Мужчина развел руками и пошел вниз. Только минуту спустя Су Ши Лун мягко вошел в зал. Он выглядел почтительным. Он посмотрел сначала на Су Дунхая, который лежал без сознания на кровати, прежде чем поклонился старейшине великого клана. «Служитель внутренней секты, Су Ши Лун приветствует старейшину великого клана». «Да», — кивнул старейшина великого клана. «Как мастер?» — Су Ши Лун осторожно спросил. «Прямо сейчас ничего не угрожает его жизни. Это хорошо». Су Ши Лун вздохнул с облегчением. Потом он обхватил кулак ладонью и сказал: «Старейшина великого клана, Ши Лун пришел сюда, чтобы подтвердить список членов, принимающих участие в прославленной встрече. По состоянию на данный момент, выбраны 10 человек из внутренней секты и 20 из главного дома. Могу ли я спросить, если есть необходимость добавить еще кого-то?» «Встреча?» — старейшина великого клана задумался на некоторое время, услышав эту новость. «Прославленная встреча, что проходит раз в 3 года, должна вскоре начаться. Все секты, семьи и примечательные мастера Южного континента, и даже страны будут направлять своих представителей для участия в конкурсе. Это шанс для семьи Су стать известной. Мы не должны отказываться от участия». «Да, поскольку мы можем послать только учеников, я уже попросил передать для участия всех выдающихся учеников главного дома. Избранные в этом году ученики намного более выдающиеся, чем предыдущие участники. Я считаю, что мы сможем добиться хороших результатов». «Результатов? Результаты являются вторичными, самое главное — собрать сокровища. Эх, я даже не знаю, какие сокровища будут использованы как призы на этой прославленной встрече». Старейшина великого клана сказал и взял список имен из рук Су Ши Луна. «Не так уж плохо, этих людей достаточно, чтобы обеспечить победу». «Здорово. Тогда, мастер, я устрою все в соответствии с этим». «Хорошо», — кивнул старейшина великого клана и заявил. «Если семья Су финиширует в последней пятерке опять, то вы отправитесь на встречу с патриархом». Су Ши Лун задрожал, как только он услышал эти слова. Он чуть не встал на колени на полу. Он стоял на месте и не знал, должен ли он идти или остаться. После последнего поражения семьи Су он был почти что выслан прочь из семьи Су. Если бы он не помог семье Су занять хорошие позиции на сей раз, то у Су Ши Луна были бы серьезные проблемы. Ах, да, старейшина великого клана как будто что-то припомнил что-то и слегка открыл глаза, спросив: «Цин Эр в списке?» «Она». Су Ши Лун просмотрел список быстро и поспешно покачал головой. «Н, нет, тогда разместите имена Су Юн и Цин Эр в начале этого списка». «А?» — Су Ши Лун был ошарашен. «Старейшина клана, эти участники должны быть, по крайней мере, продвинутыми духовными учениками. Мисс Цин Эр квалифицирована, но Су Юн, я слышал, что он только промежуточный духовный ученик. Если он примет участие, не будет ли это опасно для его жизни?» Старейшина великого клана не стал ничего объяснять. Он посмотрел на Су Ши Луна спокойно своими мирными глазами, как если бы он смотрел через него. Су Ши Лун был напуган до потери рассудка. Он перевел взгляд в сторону и быстро взглянул на человека, лежащего на кровати. Он задрожал и, наконец, понял. Он обхватил кулак ладонью и сказал: «Я понял, старейшина великого клана, я понял, и буду действовать соответствующим образом». С этими словами он поспешно отступил. «Не разочаруй меня», — ответил старейшина великого клана. Глава 120. «Там кто, то есть не входи. Вопрос инцидента с Сухоадунем был замят, но дни культивирования были неспокойными, так как люди из внутренней секты семьи Су распускали слухи, что Су Южун была взбешена и хотела отомстить Су Юну. В конце концов, Су Дунхао был ее любимым братом. Кроме того, она была тем, кто послал людей, чтобы захватить Су Синьюэ. Су Юн отсек руку Су Дунхао. Он был болен или симулировал. Су Южун не позволила бы Су Юну выйти сухим из воды. Услышав эту новость, Су Юн не смел терять бдительность. Су Дунхао и Су Южун были не из тех, с кем было бы легко справиться. Кроме того, слухи гласили, что Су Южун использовала Ян для пополнения инь. Если бы это была неправда, откуда эти слухи берутся? После периода заполнения массива бога, истребляющего 100 демонов кровью, массив был полностью готов. Почти настало время, чтобы получить тень феи. Так совпало, что оставшееся время может быть использовано, чтобы избежать мести Су Южун. Тем не менее, Су Юну еще нужно было отыскать тень феи Су Синьюэ и Су Синьяна, которых он послал в долину сердечных цветов, чтобы исцелиться. Они вернулись в семью Су. Травмы, что они получили, начали понемногу заживать. Они предстали перед Су Юнем. «Почему вы оба здесь снова?» Су Юн нахмурил брови и строго сказал: «Оставаться в семье Су слишком опасно для вас обоих. Не лучше ли остаться в долине сердечных цветов?» «Было бы хорошо остаться в долине сердечных цветов, но, большой брат, вы все еще в семье Су, так как мы можем не беспокоиться?» Су Синьюэ прикусила нижнюю губу, смотря на потемневшее лицо Су Юна, и осторожно сказала: «Если большой брат отправится к долине сердечных цветов с нами, то мы уже не вернемся. Я должен остаться в семье Су», — раздраженно сказал Су Юн. «Лучше спешите и возвращайтесь в долину сердечных цветов. Король таблеток будет заботиться о вас обоих. Разве долина сердечных цветов не сильнее, чем семья Су? Если большой брат не уйдет с нами, то мы тоже не уйдем. Если мы останемся в семье Су, мы могли бы помочь вам». Су Дунхао, возможно, потерял руку, но с медицинскими навыками семьи Су вернуть ее на место, безусловно, не является сложной задачей. Когда он выздоровеет, он сможет отомстить. Кроме того, и Су Южун поможете ему. Как мы могли бы оставить вас с этими людьми в одиночку? Су Синьян честно сказал, явив решительный взгляд. Это грело сердце Су Юна, но на данный момент он не стал действовать импульсивно. Он понимал их обоих и знал, что вынудить их уехать было невозможно. Он опустил голову и задумался. Вдруг он посмотрел так, как будто он подумал о чем-то, поднял голову и спросил: «Вы двое действительно хотите остаться в семье Су?» Оба они кивнули головами без колебаний. «Хорошо, у меня есть план, чтобы позволить вам обоим быть в безопасности, и даже помочь мне». «Какой план?» — спросил Су Синьюэ. «Положиться на помощь принца Фу Су», — тихо сказал Су Юн. Полагаясь на Фу Су, хотя Су Юн взаимодействовал с ним немного, Су Юн мог видеть скрытые амбиции в глубине его глаз. Как человек с амбициями, он жаждал видеть рядом людей, которые имели удивительную и исключительную силу. Синьюэ и Ян Син были учениками внутренней секты с хорошим талантом. Если бы они были теми, кто проявили бы доброжелательность к нему, он, безусловно, не отверг бы их. С защитой от принца Фу Су, даже старейшина великого клана не посмел бы вести себя бессовестно. Более того, Син Ян и Син Юэ могли получить шанс помочь Су Юну расследовать несколько секретных дел. Какие отношения были между семьей Су и сектой поглощающего неба? Какие это были отношения, раз они должны были кропотливо взращивать Су Цинэр? Су семья кропотливо тренировала Цинэр только ради отправки ее к ним? Что стояло за всем этим? Может ли быть, что это было только ради поддержки и связи с сектой поглощающего неба? Все эти подозрения неоднократно возникали у него в голове. Он никак не мог избавиться от них, но это было не самое подходящее время, чтобы спрашивать и думать об этом. После того, как все успокоилось, Су Юн подготовился и немедленно покинул семью Су. Путешествуя из самого сердца семьи Су, на протяжении примерно 7 дней на запад, можно было войти в регион на границах с регионом Силин. В центре региона Синлин был блестящий и активный вулкан, известный как Проливающий Пламя. На горном перевале у вулкана, проливающего пламя, находилась мистическая секта. Этот секта культивирует огненный элемент духовной ци алой звезды. Они использовали высокие температуры, выделяемые лавой этого активного вулкана, и поглощали их. Духовная ци алой звезды была чрезвычайно чистой, и сила секты была велика. Учеников было более 10 тысяч, и они распространились по всему небесному военному континенту, став первой сектой региона Силин. Культивирование Хужуна не может быть столь же сильным, как культивирование короля небесной чешуи, и он не считался великим среди старейшин из секты распространяющегося огня, и он мог полагаться только на духовную ци алой звезды своего тела, чтобы вытащить короля из озера Тайцин живым. Только исходя из этого можно было понять, что сильнейшим аспектом секты распространяющегося огня была бы мощь. Говоря о мощи, секта распространяющегося огня действительно была первой сектой в южном регионе. Только те, кто полагались на вулкан при культивировании, не знали, что там, на заброшенной горе как раз рядом с вулканом, лежит шокирующее сокровище. Кача. Сун Юн пнул прочь камень перед ним и начал путь по пустынной горной дороге. Чтобы сэкономить время, он проехал весь путь на лошади, оставив духовного жеребца полуживым от усталости. Так он смог добраться до этого места всего за 7 дней. Он снял жетон ученика Су на его талии, надел его черные одежды мастера клинка и гнетущую маску, вынул меч смерти из его накопительного кольца, повесил свой меч в ножны и пошел в гору. На пустынной горе не было ничего, кроме камней. Там были только почва и песок, вокруг не было даже сорняков. Это должно быть где-то здесь. На полпути в гору он остановился и огляделся по сторонам. Он задумался на мгновение, а затем вытащил технику 100 000 кровавых демонов из его накопительного кольца и пошел вперед. Посреди камней горы была небольшая тропинка, которая была похожа на вход в пещеру. Пройдя около 10 метров, появился разлом, не слишком большой, но достаточный, чтобы молодой человек мог пройти. Окрестности вулкана были пригодны для роста растительности, но эта пустынная гора была другой. Здесь было немного растительности. Те, что вырастало здесь, умирало в течение нескольких дней. Даже камни были бесплодными. Этому было только одно объяснение. Дело было в том, что эта пустынная гора была на вершине могилы человека. Разлагающаяся могила чрезвычайно мощного мастера боевых искусств. Этот человек владел тенью феи. Кто он был? Почему у него была тень феи? Почему он умер здесь? Су Юн не знал, все знания относительно тени феи были просто слухами. В то время, ради нахождения причины исчезновения его даров, он побывал в каждом закоулке мира и узнал секреты гораздо большие, чем знал средний человек. Прибыв к концу тропинки, Су Юн сначала бросил внутрь массив бога, истребляющего 100 демонов, прежде чем вошел, поднял массив и продолжил путь.